Князь уже представлял себе последствия того, что произойдет, когда император узнает об истинной причине событий на торжественном приеме Муравьевых. Я же в этот момент думал о другом. По сути, то, что я видел, было смертельно опасно для целой страны. Сколько могло потребоваться времени на распространение этого паразита таким образом? Как много молодых и не очень молодых дворян уже на данный момент являлись проводниками воли этого существа, которое засело в аномальных зонах. Если начало захвата произошло тогда, когда своего паразита получил князь Антипов, то у хозяина аномалии было минимум 20 лет. Это неплохо стыковалось с той теорией золотых имен, о которой мне говорил сам Муравьев. Все более или менее серьезные изменения начинались 20 лет назад, когда на территории Российской империи появился четвертый носитель золотого имени, о котором никто ничего не знал. Возможно, были и другие события, начавшиеся примерно в то же время. Но сопоставить все было слишком сложно. Как минимум потому, что я просто не мог узнать о большинстве из них. О тех же целителях я узнал практически случайно от жандармов. Если верхушка дворянства Российской империи, вся эта молодая поросль, от которой будет зависеть жизнь страны уже через 10-20 лет, была заражена частями одного паразита, то нет ничего удивительного в том, что случались прорывы. В том, что главе шестого отдела жандармерии и его подчиненным ставили палки в колеса при любой попытке что-то узнать или что-то изменить. А теперь, когда под удар попал сын императора, тварь из аномальной зоны могла просто ждать, пока сменится правитель страны. А может быть, даже примет участие в том, чтобы поскорее произошла эта смена. «Я бы не торопился на вашем месте сразу связываться с императором, ваша светлость», — нейтрально произнес я. Как минимум, нужно определиться с тем, какие последствия для цесаревича будет нести этот паразит. «Последствия я могу расписать сразу», — сообщил Битюжин. «Ничего хорошего наследника престола не ждет. Чем дольше в его теле будет находиться эта тварь, тем сильнее она успеет развиться и тем больше места будет занимать. Боюсь, что при самом плохом варианте цесаревич просто потеряет возможность связно мыслить после извлечения паразита, как виконт Дорохов». «Точно нет», — покачал я головой. «Судя по некоторым данным, князь Антипов, бывший глава рода Антиповых, много лет находился под влиянием подобного паразита. При этом Алексей Андреевич успешно сопротивлялся основному владельцу этого существа и даже пытался скрыться от него. Если бы приказ шел только изнутри, то у нас не вышло бы его блокировать», — закончил за меня Битюжин. «Верно, Григорий Антонович», — кивнул я и снова посмотрел на Муравьева. «В любом случае, к императору стоит идти с уже готовой схемой действий, ваша светлость. Сейчас монстр полностью изолирован от своего создателя. Но вы не можете гарантировать, что голова цесаревича останется целой после того, как Алексей Александрович узнает о случившемся». «Тогда, может быть, есть смысл заняться более глубоким исследованием этого существа?» — тяжело вздохнул Павел Александрович. «Не здесь», — покачал я головой. «Мы заберем его с собой, ко мне во владение. Думаю, получится выжать из этой твари еще что-нибудь полезное. Но я обязательно буду держать вас в курсе, ваша светлость». «Благодарю, Ярослав Константинович», — коротко кивнул мне светлейший князь. «Вижу, что я ошибался по поводу вас. И проблемы Российской империи гораздо серьезнее, чем пара размытых предсказаний». «Возможно, Павел Александрович, сейчас мне уже кажется, что возможно абсолютно все», — ответил я. Чтобы не тянуть время и не мучить себя, светлейший князь Муравьев стремительной походкой направился к своему автомобилю, а следом за ним пошел его личный слуга. Но Степан остановился на полпути, развернулся и слегка поклонился мне. «Похоже, все меняется», — хмыкнул за моей спиной Антип. «Даже этот старикан». «Понял, что нужно возвращаться к истокам», — наблюдая за отъездом Павла Александровича, произнес Битюжин. Происходящее мне очень сильно не нравилось. Насколько широка сеть чудовища из аномалии, сказать было крайне сложно. Выявлять каждого носителя его силы или этих паразитов мы не могли. Собственно, а почему не могли? «Ваша светлость», — уловив мой интерес, внимательно посмотрел на меня Битюжин. «Григорий Антонович, а мы можем отследить связи между этими существами?» — задал я вопрос оборотню. «Боюсь, на одной голой силе у меня ничего не выйдет», — покачал головой юрист. «Как минимум, мне нужна будет помощь и хорошее вливание энергии». «Это организуем». «Как думаете, почему к каждому носителю такого паразита был представлен лекарь?» «Думаю, что дело в методах воздействия этого существа на человеческий организм. Паразит при активном вмешательстве очень быстро разрушает естественную энергетику человеческого тела. Чем сильнее, чем активнее он действует, тем больше след остается. Изменения в энергетике очень быстро отражаются на внешности носителя. Он стареет, начинает хуже выглядеть. В общем, имеет массу внешних признаков того, что у него что-то не так со здоровьем. Лекари, особенно те, кто идут путем крови, могут все эти недостатки компенсировать». Промычал я. «Значит, те, кого очень активно контролируют, выглядят иначе. Их манера поведения могла измениться более значительно». В памяти всплывали факты, которые были мне известны о князе Антипове. И среди них не было ничего о личном целителе или каком-то докторе, который неотступно следовал за Алексеем Андреевичем. «По пути обсудим. Давайте грузиться. Артём Олегович», — повернулся я к управляющему складской территорией. «Думаю, с Виконтом Дороховым у нас вопрос закрыт. Если поступят претензии от его отца, направьте его ко мне. Дайте ему мой номер». По пути домой мы обсудили возможные варианты воздействия на паразита. Шансы вскрыть всю систему зараженных стремились к нулю. Существо, чьей частью был ментальный червь, очень хорошо позаботилось о своей безопасности и о том, чтобы его деятельность до последнего оставалась в секрете. Только вмешательство архимага-менталиста позволило вскрыть воспоминания чудовища. Да и то после того, как я выковырял тварь щипцами из чистого эфира. Взглянув на висящую посреди машины клетку с беспомощно трепыхающимся монстром, я мельком подумал о том, что новый инструмент показал себя просто превосходно. Мечи не только пережили огромный объем энергии, прокачанный через них, но и, казалось, даже стали лучше реагировать на мое присутствие. Еще одно дело, которое требовало моего вмешательства и которое было отложено в долгий ящик, можно было закрыть уже в ближайшее время. В последнее время я не уделял внимания выкупленному у Воронцовых артефакту, потому что в этом не было смысла. Но теперь... Теперь можно было вывести его на новый уровень. Битюжин со свойственной ему прямотой вынужден был признать, что без помощи правильно подобранных инструментов справиться с поставленной задачей он не сможет. Исходя из этого, я решил сразу же поставить новый интересный проект перед Ильёй Петровичем. Большаков, который задержался с моим заказом, ответил на звонок практически мгновенно. «Ваша светлость, вы не поверите, но я только хотел вам звонить. Но у нас все готово», — бодро сообщил ученый. «Я хочу». «Подождите, Илья Петрович», — остановил я ученого. «Примерно через час к вам приедет Григорий Антонович Битюжин, который поставит новую задачу. У нее более высокий приоритет. Если вам потребуются для ее выполнения какие-то ресурсы, вы можете использовать все возможности рода Разумовских». «Понял», — чуть расстроенно пробормотал в ответ артефактор. Чувствовалось, что ему было очень обидно, потому что они с Березой проделали огромную работу. Но сейчас момент для похвалы моих изобретателей был совсем неподходящий. Мне почему-то казалось, что время стремительно уходит. Если мы не будем действовать прямо сейчас, то безнадежно отстанем от своего противника. «Я понял вас, Ярослав Константинович», — после долгой паузы произнес Большаков. А потом неуверенно добавил. «Но вы же заберете изделия, которые мы для вас подготовили». «Разумеется, Илья Петрович. Как только освобожусь, сразу же приеду в Сибыкино, чтобы присоединиться к вам в работе». «Понятно», — серьезно ответил Большаков. Ученый уже знал, что если я сам планирую над чем-то работать, то задача действительно сложная. «Сами доберетесь?» — убирая телефон, посмотрел я на Битюжина. В это время мы уже пересекли границу владения рода Разумовских. «Разумеется, ваша светлость», — ответил юрист. «Остановите ненадолго, как раз прогуляюсь». До Сибыкина, от той точки, где мы остановились, было 30 км. Прогулка для оборотня не то чтобы длинная. Я даже не сомневался, что он доберется до нужного места быстрее, чем я доеду до своей цели. «А мы куда?» — с интересом посмотрел на меня кот. «Опять на переговоры?» «Нет», — покачал я головой. «Поедем к Антону Алексеевичу. Нужно узнать у него кое-что». Аршавин, взглянув на меня в зеркало заднего вида, вдавил педаль газа в пол, как только юрист покинул машину. Одетый в строгий темный костюм Битюжин бесшумно растворился в кустарнике у дороги, а мы, оставляя за собой клубы пыли, рванули в сторону владения рода Антиповых. На границе нас встретил отряд патрульных, которые сообщили о нашем приближении новому главе рода Антиповых. Когда мы приехали в имение Антона Алексеевича, князь уже ждал нас во дворе, и при этом он был не один. Рядом с Антоном стоял глава его родовой дружины, а вместе с Прохором, по всей видимости, была его супруга, высокая стройная женщина с длинной косой пшеничных волос и васильково-голубыми глазами. Она со счастливой улыбкой смотрела на нас, будто к ней приехали самые дорогие гости, каких она только могла себе представить. «Здравствуйте», — выходя из машины, произнес я. «Антон Алексеевич, извините за внезапный визит. У меня к вам появился срочный вопрос». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — широко улыбнулся князь Антипов. «Не ожидал, что после сегодняшнего мероприятия вы сразу же заглянете ко мне в гости. Я тоже хотел обсудить с вами пару моментов, но это терпит. О чем вы хотели поговорить?» «Ваш отец», — произнес я. «У него был личный целитель или какой-то ваш родовой лекарь?» Антон немного смутился. «Если вы не против, мы обсудим этот вопрос наедине». «Конечно, не против. Собственно, поэтому лично я и приехал. Прохор, здравствуй». «Здравствуйте, ваша светлость», — кивнул глава дружины рода Антиповых и, шагнув вперед, добавил. «Прошу простить за дерзость, Ярослав Константинович, но я хотел вам представить мою супругу Екатерину». «Здравствуйте», — кивнул я девушке. В ней носителя ранга Рате было крайне сложно заподозрить. Просто не верилось, что такая изящная девушка может ударом руки запросто пробить лобовую броню вездехода. Но, тем не менее, это было именно так. «Здравствуйте, ваша светлость», — ответила супруга Кожедуба. «Прохор очень много мне рассказывал о вас, и я счастлива познакомиться с вами лично». Екатерина стрельнула глазами в сторону мужа и явно проглотила остаток заготовленной заранее фразы. Но я примерно представлял себе, что она хотела сказать. «Что ж, рад, что ваши злоключения закончились», — посмотрев на жену Кожедуба, улыбнулся я. «Я очень рада, ваша светлость», — сверкнула улыбкой Екатерина. И тут же ее лицо снова приняло серьезное выражение, как будто женщина собралась с духом. «Ваша светлость, я еще не повторяла клятву верности роду Антиповых и считаю своим долгом передать свою жизнь роду Разумовских». Она немного растерянно оглянулась на мужа, но Прохор успокаивающе улыбнулся и ободряюще сжал ее руку. «Я был бы счастлив получить в свою дружину еще одного ротая, но если ваше желание возникло из-за чувства долга, то заверяю вас, Екатерина, что вы ничего не должны ни лично мне, ни моему роду». Тщательно взвешивая слова, ответил я, и выражение лица женщины изменилось сначала на растерянное, а затем на откровенно недоумевающее и, кажется, расстроенное. Однако, учитывая наши с Антоном Алексеевичем текущие отношения и общую обстановку с наделом рода Антиповых, могу предложить следующее. Мы с главой рода Антиповых договорились о совместной защите границы аномалии. Мне для этого придется делать дополнительный набор в дружину. Скорее всего, Антону Алексеевичу придется заниматься тем же. Все вокруг начали согласно кивать, потому что высказанные мной мысли лежат на поверхности. Но я этим не ограничился и продолжил. При этом мы не можем набрать совсем зеленых новичков, а наши главы дружин и так максимально загружены. Поэтому я предлагаю вам возглавить объединенный отряд двух родов и стать связующим звеном между нашими дружинниками. Полномочия у вас будут, как у других ротаев, но подчиняться вы будете только мне. При этом формально будете принадлежать дружине рода Антиповых. Такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока род Антона Алексеевича не сможет сам обеспечивать защиту владения, Устраивает?» «Полностью», — счастливо улыбнулась Екатерина. И в этот момент я понял, что уходить к Разумовским она не хотела, потому что тогда пришлось бы разбить семью. А значит, я правильно все понял. «Тогда вопросы взаимодействия решайте с Николаем Петровичем», — кивнул я на Аршавина. Шатун широко улыбнулся и крепко обнял жену Прохора. «Ты не поверишь, как я рад тебя видеть, Кать! Катя! Катя!» Я остановился на полушаге и резко обернулся в сторону жены Кожедуба. Катерина медленно оседала в руках шатуна, к ней уже бросился супруг, а вокруг девушки разливалось облако чернильной темноты. «Он здесь!» — как в бреду выдохнула Екатерина. «Он снова пришел!» Глава 23. «Все в стороны!» — рявкнул я. Аршавин успел уложить Екатерину на землю. Я опустился на колено и приоткрыл закатившиеся глаза женщины. Они были залиты тьмой такой плотности, будто аспект рвался из тела Ратая на свободу. Хотя я точно знал, что она была чиста. В момент, когда мы с Настей посетили супругу Кожедуба в больнице, отравление достигло уже такой степени, что я подумал о безвозвратном повреждении энергосистемы Екатерины Владимировны. Но все обошлось. Хотя вполне возможно, в прошлый раз мне просто не хватило знаний. Заемная сила старшей сестры, при помощи которой мы изгоняли тьму, немного смазала картину. «Что с ней?» — посмотрев на меня, встревоженно спросил Кожедуб. В глазах мага плескалось отчаяние, и он даже не смог дождаться моего ответа. «Неужели опять?» Учитывая, что Прохор много лет ждал излечения своей жены, снова столкнуться с той же бедой он явно был не готов. Даже железные нервы этого выдержанного человека дали сбой. «Точно нет», — уверенно ответил я. «Все, что было в прошлый раз, мы убрали». Я не отвлекался от осмотра Екатерины, и только краем глаза заметил, как удивленно посмотрели на меня окружающие. Никаких подтверждений тому, что именно я вылечил жену Прохора, ни у кого не было. Подозрения так и оставались подозрениями. Сейчас я, просто увлекшись осмотром и продумыванием вариантов действий, сообщил об этом открыто. Происходившие в энергосистеме женщины процессы удивляли своей мощью и масштабностью. Я слишком сосредоточился, чтобы ничего не упустить. К счастью, рядом не было никого постороннего. Тот же князь Антипов сам был обязан мне за спасение собственной жизни. Супруга Кожедуба из-за слишком долгого взаимодействия с магическим ядром аномального чудовища стала резонатором. Поступавшая в нее энергия аспекта тьмы была предельно концентрированной и настолько активной, будто девушка сама превращалась в аномального монстра. Но я точно знал, что это невозможно. Человеческое тело не могло мутировать так быстро. К тому же мы с Настей провели полную очистку энергосистемы Ратая. Но, несмотря на все наши возможности и усилия, Катя была навсегда связана с той тварью, которая лишила ее нескольких лет нормальной жизни. «Она права», — проанализировав ситуацию, произнес я. Облако тьмы вокруг жены Прохора было лишь частью запаса маны крупного монстра. То, что ее ранило когда-то, снова рядом. Из пяти доступных мне аспектов я сформировал простейшее заклинание на основе грязного эфира. Удар рукой в землю создал четкое направление потока энергии. Туда отправилась неровная сфера, заполненная под завязку грязным эфиром. Беззвучный направленный взрыв создал под нами воронку диаметром около 3 метра. Внутри нее образовалось полностью изолированное пространство, до предела забитая помехами, блокировавшими любую магию. Поток энергии тьмы, наполнявший Екатерину, резко оборвался, и женщина с хрипом открыла глаза, попытавшись сесть. «Спокойно», — силой удерживая ее на месте, произнес я. «Все уже прошло». «Сокол!» — выдохнула женщина и, найдя меня взглядом, немного расслабилась. «Катя!» — с невероятным облегчением в голосе произнес Кожедуб. Необычно было видеть главу родовой дружины Антиповых в таком состоянии. Сколько лет он работал на Алексея Андреевича, дожидаясь выздоровления своей жены? Сколько всего ему пришлось терпеть и пережить? С чем смириться? В голосе мага звучало столько эмоций, что становилось непонятно, как он вообще смог пережить такую долгую разлуку со своей любимой. «С ней все будет в порядке», — поднимаясь, произнес я. «Но некоторое время вам лучше побыть здесь». «Какие будут приказы, Сокол?» Разом переходя на мой боевой позывной, посмотрел на меня Шатун. Все, кто со мной приехал, уже были готовы действовать и ждали только моей команды. «Поднимай людей», — ответил я. «Выдвигаемся в зону». Созданное мной заклинание продолжало работать, выполняя свою вторичную задачу. Перед моими глазами висел темный шлейф, уходивший в сторону границы с аномалией. Тварь даже не думала скрываться. И если бы у нее были еще резонаторы на этой стороне, она наверняка задействовала бы их все. Такие уверенные действия себе могли позволить только те существа, которые хотели привлечь максимум внимания. И это у твари получилось просто отлично. «Только мы?» — деловито уточнила Ларак, и я покачал головой. «Антип, кот, мы идем к границе», — посмотрев на архимагов, произнес я. Антон Антипов и его подчиненные старались не вмешиваться и тихо ждали неподалеку. «Шатун, догоняйте нас. Встречаемся там же, где был бой с Эстайром». Тварь двигалась по следу своих убитых собратьев по аспекту. По крайней мере, именно в направлении недавнего прорыва обороны владений князя Антипова уходили темные туманные нити. Возможно, она шла откуда-то из ядра аномальной зоны или из глубинных областей. Та складка измененного пространства, в которой мы встретили стаю оборотней, схлопнулась еще во время нашего рейда. Это означало, что путь для всех тварей, обитавших в самых насыщенных маной областях аномальной зоны, был открыт. Вот только я думал, что большая часть подобных чудовищ погибла во время жатвы. Так для себя я назвал процесс сбора энергии, которым занимался обитатель аномалии. Скорее всего, именно этот процесс и был причиной постоянных гонов, прорывов на территорию людей и напряжения внутри самой зоны. Чудовище, которое даже в мыслях не хотелось называть по имени, не могло обеспечить себя силой самостоятельно. А значит, то грандиозное заклинание, которое отчасти стало причиной моей смерти, сработало просто отлично. Однако раз кто-то выжил за прошедшую прорву веков, всех целей добиться мне в прошлом не удалось. Если выжил один вершитель, то могли выжить и другие. Вот только пока непонятно, в каком виде они сейчас существуют. Если вспомнить о том, что я видел в ядре аномальной зоны, то картина получалась крайне печальной. При определенной удаче те же егеря вполне могли закрыть вопрос с обитателем аномалии раз и навсегда. Но для этого им нужно было как-то попасть на другую сторону барьера или хотя бы его обнаружить. Встряхнувшись, я вернулся к текущим вопросам и быстрым шагом направился к своей машине, где лежали в деревянной шкатулке мои новые клинки. Хорошо показавшие себя артефактные мечи сейчас могли стать идеальным дополнением к моему снаряжению. Собственно, они и были всем моим снаряжением. Рывок до границы аномальной зоны от имения князя Антипова занял всего 15 минут. Прикинув маршрут, принял решение двигаться пешком. Возможности тела уже сейчас позволяли мне многократно опережать обычных людей. Далеко не все маги могли сравниться с пользователем 5 аспектов, но были и исключения. Я смотрел на несущегося впереди меня Ларака и невольно поражался мощи и грации африканца. Кот удивительно быстро сумел разобраться со своим завершенным даром и использовал его по максимуму. Антип на его фоне смотрелся очень скромно. Оборотень держался чуть правее и позади, страхуя нашу тройку от внезапного нападения. Древний слуга моего рода выглядел так, будто наконец-то смог освободиться от опостылевших рутинных обязанностей и заняться действительно интересным делом. Точные, идеально выверенные и неуловимо хищные движения. Внимательный взгляд и аура убийственного огня, готовая обрушиться на любого противника. «Это просто разведка», — на бегу практически ровным голосом произнес я. «В бой не лезть. Смотрим, что к нам приближается и в каком количестве». «Хорошо, господин», — тут же ответил оборотень. «Аларак!» Видя, что африканец не реагирует, настойчиво позвал я. «Да, господин!» — откликнулся кот. «Ты меня понял?» «Кот все понял», — неохотно ответил африканец. «Но коту не нравится такое решение. Мы сильнее всего, что есть в аномалии. Только мозголома не хватает. Чего сокол боится?» В целом я его понимал. Обладая завершенным даром, можно уверенно чувствовать себя в бою практически с любым противником. И когда приходится ограничиваться наблюдением, это немного расстраивает. Но это был единственно правильный вариант сейчас. Потому что тварь, двигавшаяся к границе аномалии, могла использовать грязный эфир. Я ощущал это так же четко, как то, что основой этого эфира была тьма, как и изначальная основа нашего противника. А значит, просчитать его действия будет крайне сложно. Нужно хотя бы визуально изучить то, с чем нам придется иметь дело. Носители аспекта тьмы всегда отличались непредсказуемым и очень агрессивным поведением. «Что ты знаешь о жересах?» Подумав, что оборотень лучше других может разбираться в ситуации, спросил я у Антипа. «Опасные, непредсказуемые, живут в ядре и редко оттуда выходят». Рубленными фразами предельно четко и по делу ответил оборотень. «Да если ввязываются в схватку, то можно только убить. Отступать они не умеют, и поэтому большинство жителей внутренних зон аномалии стараются не связываться с жересами. Плюс облака отравленного пространства, которые их повсюду сопровождают. Они могут убить противника за пару секунд не хуже лап чудовища». «Аларак», — произнес я. «Слышал?» «Да», — угрюмо ответил архимаг смерти. «Что еще нам нужно знать о противнике?» «Они одиночки», — немного подумав, ответил оборотень. «Жересов никогда не встречают парами. А если подобные монстры видят друг друга, тут же стараются убить. Как размножаются, никто не знает. Некоторые считают, что есть всего одна подобная тварь». «Это маловероятно. Тогда она бы уже давно сдохла». «Тут ничего не могу сказать», — пожал плечами Антип. Мы бежали за едва заметным флером темной энергии, как гончие верховым чтьем. Не знаю, с какой скоростью при этом передвигался Аршавин, но к тому моменту, как мы оказались на границе с моими владениями, в нашу сторону уже двигались практически все витязи во главе со своим ратаем. Сам Шатун успел присоединиться к сводной боевой группе, и у перехода в аномальную зону мы оказались практически одновременно. «Битюжина оповестили?» — спросил я у Шатуна, понимая, что в этой схватке нам могут понадобиться все силы. «Григорий Антонович скоро прибудет», — ответил Аршавин. Ответил как-то неопределенно. Я сделал вывод, что Битюжин занят какими-то важными делами. Скорее всего, юрист пытался найти контакт с моей младшей сестрой. Без моего предупреждения о новом наставнике улитка вполне могла встать в позу и скрыться у себя в подземельях. А там ее даже архимаг вряд ли быстро сможет найти. «Настя?» Вспомнив о своем главном оружии против любых тварей тьмы, уточнил я. «Уже в пути. Будет минут через 5-10. Я позвонил ей сразу после того, как связался с вепрем». «Задача — удержать твари, дождаться, пока все соберутся», — встав перед строем дружинников, произнес я. «В бой вступать только в самом крайнем случае. Гриф, сколько с тобой одаренных?» 12 человек, сокол», — ответил командир отряда магов. «Аспекты?» «Всего по чуть-чуть. Земля, воздух, огонь, несколько лекарей». «Хорошо. Целителей в задние ряды. Остальные пусть держатся рядом с архимагами», — кивнул я. И после небольшой паузы начал раздавать приказы. «Строим двухслойную клетку. Кот, Антип, вы будете управлять основой. Огонь, вода и смерть, в принципе, могут сдержать тварь пятого ранга. Остальные питают узор. Действуем только после предварительной проверки и моей команды. Когда поймем, как ведет себя противник и как реагирует на наши атаки, начинаем обстрел противоположными аспектами. Начали!» Отряд рассредоточился и практически одновременно пересек границу аномальной зоны. На другой стороне нас встретила роща огнеростов. И в ней все было практически обычным. Затем лишь исключением, что по земле стелился черный туман. Пробежка до внешнего края рощи заняла всего несколько минут, и за ней сразу же стало ощущаться присутствие могущественного монстра. Что-то похожее я испытывал, когда рядом был Семикрылый. Только сокол умел хорошо скрываться, а эта тварь будто специально выставляла себя на показ. В ту секунду, как границы пересекли архимаги, они начали формировать структуру клетки. Мощный аркан на основе сразу трех аспектов мог на некоторое время сдержать даже вершителя. Ну, на пару секунд точно. Остальные маги присоединились к своим старшим товарищам, и за пару минут в воздухе перед отрядом сформировалась светящаяся красным, серым и голубым сеть. Нити разных аспектов не переплетались между собой, а словно шли параллельно, формируя каждое свой слой. В этом была слабость подобных структур, потому что жрец мог использовать эфир, и даже не особо сильный удар смешанной энергии разбивал на части любые препятствия. Поэтому я сознательно усиливал самые слабые точки, надеясь на то, что этого будет достаточно для сбора первичной информации. В подтверждение моих размышлений о том, что тварь не стремится скрыться, я практически сразу ощутил внимание монстра. Не интерес, а что-то вроде голодной неприязни. Мы увидели его почти сразу. Жрец передвигался по поверхности земли предельно медленно и выглядел как многолапое паукообразное существо. Казалось, что эта тварь опасается провалиться под землю и потому так осторожно ищет опору для усеянных крючковатыми когтями лап. Панцирь на толстом черном брюхе чудовища был испещрен разноцветными отметками разных сил, которые сияли тем ярче, чем больше энергии использовал монстр. Двигалась тварь не особенно быстро, но настолько неотвратимо, что возникало неприятное чувство неминуемой гибели. А еще каждый шаг чудовища сопровождался выплеском отравленной тьмы. Позади нас, на самой границе аномалии, возникла Настя. Девушка тут же оценила ситуацию и бегом направилась ко мне. Архимаги отправили к противнику свою сеть, и я на ходу добавил к их заклинанию несколько своих звеньев. Жрец утробно взревел и поднялся на задние лапы. Навстречу сети вылетело голубоватое облако эфирной энергии. Грязное, мутное, нестабильное, но достаточное для того, чтобы в клочья разорвать преграду. Даже больше того, заклинание жреца продолжило движение, угрожая уничтожить передний ряд моей дружины. Пришлось вмешаться и поставить на пути облака заслон из такого же грязного эфира. Мощнейшая вспышка на пару мгновений ослепила не только меня и весь мой отряд, но даже самого монстра. Тварь разразилась омерзительно громким стрекотом, от которого начинало подрагивать тело, и все сжималось внутри. Рассеянная в пространство вокруг нас энергия тьмы потянулась к своему хозяину, и тут в бой вступила ласточка. Княжна Разумовская бесстрашно шагнула вперед, раскинула в стороны руки, и над ней возник образ аномальной птицы. Фантастический по силе удар потряс пространство. Поток сияющего света разнес собирающееся вокруг жреца облако тьмы, высветив чудовище. Будто гигантский прожектор ударил с небес, показывая каждую впадину на бронированном панцире монстра. Тварь взревела от невыносимой боли и ринулась вперед. И в этот момент я шагнул ей навстречу. Артефактные клинки удобно лежали в ладонях. Насыщенность пространства разными аспектами превращала все вокруг в переполненное маной болото. Почти такое же плотное, как во время недавнего ритуала переселения ментального паразита. И этого с лихвой хватало, чтобы использовать возможности моего артефактного оружия. Я взмахнул левым клинком, собирая энергию, и направил ее в атакующий меч. Клинок устремился к передней лапе чудовища, но вместо жесткого удара прошел через нее насквозь. Я чуть не упал, потеряв равновесие. И в то же мгновение на моей шее сомкнулись здоровенные жвалы, способные за один раз перекусить железнодорожную рельсу. А потом по глазам ударили рыжие искры. Глава 24. Вокруг тела возникла защитная пленка из грязного эфира. Где-то за пределами моего противостояния с пятиранговым чудовищем слышались отрывистые команды ротаев. Готовились к атаке архимаги. но я был уверен, что никто из них не успеет вмешаться. Воздух помог взять правый клинок другим хватом и направить его в самое уязвимое место врага. Один удар, и тварь потеряет защиту. «Не надо!» — раздался почти над моим ухом оглушительный вопль. «Не убивай Булю!» Дальше события развивались с невероятной скоростью. Заготовленная архимагами сеть уже была уничтожена. Второй слой заклинания, который должен был обездвижить и парализовать противника, еще находился в пути. Внезапно застывший от вопля жрец удивленно мотал башкой, пытаясь понять, что происходит. Вместе с головой чудовища меня мотало из стороны в сторону. Но при этом я был жив, и монстр не делал попыток оторвать мне голову. Я выплеснул почти половину своего резерва, сформировав полосу грязного эфира, и одним ударом развоплотил все заготовки своего отряда. Сам при этом задействовал лишь небольшую часть использованной энергии, чтобы ненадолго разжать жвалы жреца. «Нюша!» — не хуже пятирангового зверя зарычала где-то за моей спиной Настя. «А ну быстро прекрати!» «Не трогайте его!» — послышался в ответ немного испуганный и растерянный голос младшей княжны Разумовской. «Я звала его 2 недели!» Жвалы монстра разжались под действием тисков из грязного эфира, и отскочил к передним рядам своих бойцов и поднял над всей дружиной защитную сферу. Жрец мотнул башкой, будто у него все кружилось перед глазами. В то же мгновение над отрядом появились купола сразу нескольких стихий, включая ментал. Я увидел рядом с вепрем невозмутимо наблюдающего за происходящим Битюжина, и, поймав мой взгляд, оборотень виновато развел руками. Вмешательство улитки чуть не стоило мне тяжелой травмы. Меч, которым я едва не отсек переднюю лапу жреца, провалился в пространственный карман. Рассожи под контролем Нюши действовали настолько виртуозно, что выход из их портала находился всего в 15 сантиметрах от входа. А это требовало увеличенного в несколько раз расхода энергии. Посторонний мог и не заметить, что таким удивительно точным воздействием княжна Разумовская спасла сильнейшую аномальную тварь от незапланированных повреждений. «Перестаньте!» — воскликнула Нюша, и в этот момент ее голос раздался не из пустоты. Девочка возникла перед мордой чудовища и раскинула руки в стороны, будто защищая паукообразную тварь от столпившихся в паре десятков метров от нее людей. «Мы сами тут разберемся. «Григорий Антонович!» — тяжело вздохнул я. «Поясните, что тут происходит? И каким образом Анна Константиновна оказалась на поле боя?» «Мы обсудили с вашей сестрой ситуацию, и я пришел к выводу, что ее вмешательство станет единственным оптимальным вариантом для снижения количества потерь в дружине рода», — хладнокровно отчитался Битюжин, подойдя ко мне. «Ваша светлость, я действовал исключительно в интересах рода, и могу сказать, что сейчас Анна Константиновна полностью контролирует ситуацию». «Сидеть!» В этот момент послышалось из-за наших спин. Я обернулся и увидел, как 3-тонный аномальный паук неуклюже приседает на задние лапы. Посмотрев на стоявшую спиной ко мне улитку, увидел, как буквально спустя пару мгновений сестра опасливо втянула голову в плечи. Аня была отличным менталистом и очень четко ощущала, что сейчас думают о ее выходке все окружающие, и я в том числе. «Черт! Никогда, наверное, не перестану этому удивляться», — вздохнул стоявший неподалеку вепрь. «Пятеркой, как ручной собачкой, командует». Командир Витязей повидал в своей жизни много всякого, но каждое выступление княжны Разумовской заставляло его потрясенно вздыхать и качать головой. «Какова вероятность, что княжна не справится с таким монстром?» — прямо спросил я у юриста. Мои предположения на этот счет были достаточно четкими. Жрец, несмотря на то, что в основе его лежал аспект тьмы, тем не менее содержал в себе большое количество энергии 4 других сил. Причем, если внимательно присмотреться, то силы, собранные этой тварью, были очень похожи на комплект Нюши. На пузе чудовища, которое сейчас с интересом рассматривало стоявшую перед ним маленькую девочку, виднелись отметки 4 цветов. Коричневый, красный, оранжевый и голубой. Причем последних 2, символизировавших пространство и ментал, было всего несколько, и очень тонких. По-хорошему, нужно было этого монстра передать имперским службам, чтобы они хорошенько изучили тварь. Но и без глубокого анализа я видел, что жрец очень молод. На панцире монстра можно было обнаружить характерные отметины, говорившие о том, что это существо только вошло в подростковый возраст. Скорее всего, жрец получал новые аспекты, пожирая носителей нужной ему силы. Причем, если тварь собирала набор неверно, то доступа к грязному эфиру по итогу не получала. А еще мне почему-то казалось, что подобных чудовищ гораздо больше одного, потому что перед нами был почти детеныш. «Если что-то пойдет не так, то я немедленно вмешаюсь и тут же сообщу вам», правильно считав мои сомнения, произнес Битюжин. «Анна Константиновна отлично контролирует монстра за счет остальных своих питомцев. Я первым делом проанализировал все связи княжны и могу сказать, что это крайне необычный случай симбиоза. Это существо, которое откликнулось на призыв вашей сестры, практически идеально вписывается в стаю Анны Константиновны». «Это я уже понял», — вздохнул я. «Меня беспокоит, что в какой-то момент она может не справиться с напором темной энергии, которую генерирует жрец. Я научу ее ставить барьеры, ваша светлость», — явно уже обдумав схожий сценарий, ответил оборотень. «И абстрагироваться от тех сил, которые транслируют члены стаи. Мы займемся этим немедленно. Анна Константиновна уже сказала мне, что сама обнаружила эту проблему и готова над ней работать». «Что ж», — все еще немного недовольно произнес я. «Тогда ничего против не имею. Но это отродье тьмы в Сумане, чтобы никто не видел. Иначе мы прославим властелинами зла еще до того, как эта информация выйдет за пределы владения рода Разумовских». «Не надо так его называть», — недовольно проворчала Нюша. По сложившемуся обыкновению девочка переместилась к нам, а здоровенная паукообразная тварь начала растерянно крутиться на месте, выискивая свою крохотную хозяйку. Послышался грустный треск, будто здоровенным веслом кто-то быстро водил по чистоколу. «Спокойно, спокойно, Булечка», — тут же всполошилась Нюша. «Сейчас мы идем от этих злых людей. Туда, где тихо, темно. Там друзья». Аня развернулась и медленно пошла к чудовищу. Жрец чуть успокоился и опустил к земле голову, чтобы княжна могла его почесать. «Еще, Григорий Антонович», — наблюдая за происходящим, произнес я. «Скорее всего, то сочетание аспектов, которое собирается вокруг моей сестры, позволит ей использовать новый тип энергии. Если вы заметите, что Аня не справляется, сообщите об этом мне. Я помогу ей разобраться». «Как прикажете, ваша светлость?» После недолгого умолчания поклонился Битюжин. Я чувствовал на себе внимательный взгляд оборотня и понимал, что тот захочет узнать больше. Но позволю я ему это сделать или нет, я для себя еще не решил. Судя по всему, оборотни о принципах создания эфира ничего не знали, и это было довольно странно. «Ну что, раз уж собрались, может, в рейд? Что, зря снаряжение доставали?» — с некоторым сомнением в голосе произнес Рыков. «Это уж сами смотрите, Александр Егорович», — нейтрально ответил я. «Если другие направления в порядке, то почему бы и нет?» «Но вы с нами не пойдете», — на всякий случай уточнил Ротай. «Нет», — покачал я головой и, посмотрев на архимагов, произнес. «Возвращаемся в имение Антипова». Все время, пока мы отсутствовали, Антон Алексеевич ждал новостей. Он, Прохор, Екатерина и еще несколько приближенных были готовы отправиться на помощь моей дружине. За воротами собрались несколько десятков бойцов, и, учитывая общую численность вооруженных сил соседа, он был готов бросить в бой практически все. Судя по всему, об этом они успели договориться с Аршавиным, когда тот отправлялся за моими бойцами. «Как все прошло?» Как только мы вышли из машины, спросил князь Антипов. «Он мертв?» — не сумела удержаться Екатерина. «Все хорошо», — ответил я Антону. «Нет». Последнее было адресовано жене Прохора, и так как-то разом помрачнело. «Он сбежал», — потерянно произнесла Екатерина. Видимо, травма, оставленная жрецом, была слишком глубокой. Я не сомневался, что Екатерина Владимировна сможет продолжить службу и даже будет делать это хорошо. Но любые вопросы, которые касались высокоранговых чудовищ и особенностей аспекта тьмы, могли вызывать у нее определенные трудности. «Вам не стоит об этом беспокоиться, Катерина», — максимально спокойно ответил я. «Вопрос с жрецом решен навсегда. Возможно, однажды вы сможете узнать подробности. Но сейчас можете просто поверить мне на слово. Это конкретное чудовище вам больше угрожать не будет никогда». «Хорошо. Простите, что вмешалась ваша светлость», — потупила взгляд супруга Кожедуба. «Ничего, я понимаю вашу тревогу. Но впредь прошу соблюдать дисциплину». Екатерина густо покраснела и торопливо кивнула. Прохор попытался сделать вид, что ничего не замечает, но сразу становилось понятно, что он расстроился из-за такого начала знакомства со своей супругой. Статус Ратая требовал определенного отношения со стороны окружающих людей. Если человек в таком ранге выказывал слабость, тревогу, то некоторые могли поднять вопрос о том, чтобы вернуть такого Ратая в ранг мастера. Но я этим заниматься не планировал, потому что ситуация вокруг Жереса и Екатерины была слишком неоднозначной. «Антон Алексеевич, возвращаясь к теме моего визита», посмотрев на князя Антипова, произнес я. «Да-да, конечно», — тут же ответил Антон. «Пройдемте ко мне в кабинет, ваша светлость». Я кивнул Антипу и Алараку, чтобы следовали за нами. В принципе, вопрос касался в большей степени меня, но мнение архимагов тоже могло сыграть свою роль. В любом случае, три разных точки зрения всегда были лучше одной. «Итак», — когда мы добрались до кабинета и разместились в удобных креслах, произнес Антон Антипов. «Вы хотели узнать по поводу родового целителя семьи Антиповых?» «Все верно», — кивнул я. «Просто у многих аристократов есть доверенные маги аспекта жизни, которые поддерживают на должном уровне их здоровье». «Но в основном это касается тех, кто чем-то болеет или у кого есть другие осложнения, например, повреждение источника или что-то такое», — как-то расплывчато ответил Антон. «В нашей семье все в целом в порядке, поэтому отец обращался к разным медикам только по необходимости. Он вообще очень охотно общался с посторонними целителями. Говорил, что полученная в юности травма заставляет его чувствовать дискомфорт и боль рядом с носителями аспекта жизни». «Довольно интересное наблюдение», — взглянув на Антипа, произнес я. «Получается, что у вашего рода никакого приближенного мага не было?» «Это не совсем так, ваша светлость», — видимо, наконец решившись, ответил Антон. «Когда я был маленьким, у нас в семье был свой лекарь. Вернее, даже не личный целитель, а маг жизни, который ухаживал за отцом. К тому времени он еще не оправился от травмы, и ему требовался постоянный уход». «То есть ваш отец получил травму, связанную с менталом, примерно 20 лет назад?» — заинтересованно произнес я. «Да, около того», — кивнул князь Антипов. «И первые 5 лет он чувствовал себя очень плохо. Но потом ему стало лучше, и одновременно с этим дела рода пошли в гору, так что мой батюшка встал у истоков нового рассвета семьи Антиповых». 20 лет, — задумчиво побарабанив пальцами по подлокотнику роскошного кожаного кресла, пробормотал я. «А что же случилось с тем целителем? Вы случайно не знаете?» «Там очень неприятная история, и отец всячески старался ее не афишировать при посторонних». «Это очень важно», — твердо и настойчиво произнес я. Если не разобраться, почему прежний глава рода Антиповых мог обходиться без подпитки многие годы, то дальше двигаться в этом направлении не получится. Все остальные одаренные, пострадавшие от самоуничтожения паразита, были очень молоды и явно получили монстра в свои головы совсем недавно. Если тварь могла жить автономно после какого-то периода адаптации, то картина заражения могла быть совершенно иной. «Понимаю, ваша светлость», — спокойно ответил Антон. «Дело в том, что отец выписал этого целителя из Поднебесной практически сразу после того, как получил ранение. Он работал у нас около 5 лет, и все это время не отходил ни на шаг от Алексея Андреевича. Потом в какой-то момент прежний глава рода Антиповых вышел к нам и сказал, что Леон Ци умер». «А тело его кто-нибудь видел?» — спросил Антип. Оборотень слушал рассказ Антона очень внимательно. А вот кот выглядел скучающим. Даже не шутил и не острил угрожающе. «Нет, тело никто не видел», — покачал головой Антон Алексеевич. «Просто маг исчез из имения, и больше отец не обращался к целителям». «Никогда?» — удивленно спросил я. «Мой батюшка отличался отменным здоровьем, в отличие от своих детей, которых он постоянно обвинял в куче болячек и наличии всевозможных психологических проблем». «Так», — задумчиво протянул я. «А где мы можем найти какие-то данные по этому Леонци?» «Тут вам не помогу», — развел руками князь Антипов. «Никаких данных по этому человеку у нас не сохранилось. Больше того вам скажу. У меня сложилось впечатление, что отец целенаправленно уничтожил все документы, связанные с этим человеком». «Возможно, в консульстве Поднебесной о нем что-то знают», — неожиданно произнес Аларак. Сразу стало понятно, что рассеянный вид кота был только видимостью. Африканец тщательно анализировал каждое слово князя Антипова и пытался хоть чем-то помочь. «Их представительство есть в каждом крупном городе. Даже у меня на родине такие встречались довольно часто. Многие наемники, если у них были погибшие из Поднебесной, всегда сообщали в консульство. Говорили, что там ведут учет всех живых и мертвых». «Может, действительно там помогут?» — согласился Антон. «Но я больше точно ничего толкового рассказать не смогу». «Я понял вас. Спасибо, Антон Алексеевич», — благодарно ответил я и поднялся из кресла. «Тогда мы, пожалуй, поедем». «Да, Ярослав Константинович». Поняв, что мы уже собираемся уходить, поднялся со своего места Антон. «Я бы хотел обсудить патронаж рода Разумовских над территорией Антиповых». «Если вы готовы к подобным отношениям между нашими родами, я распоряжусь, чтобы мой секретарь подготовил договор на эту тему. Теперь, после того, как Разумовские вернулись в книгу, никаких препятствий подобным отношениям нет». «Благодарю вас, Ярослав Константинович», — с некоторым облегчением в голосе ответил Антон. «Тогда жду договор. А то у меня возникли некоторые сложности с набором добровольцев в дружину. Мало кто хочет идти на службу к почти вымершему роду. До свидания, ваша светлость». «Отлично вас понимаю, ваша светлость», — улыбнулся я. «Но все очень быстро меняется. К тому же, ваша семья сохранила практически все активы и может очень быстро восстановиться». Мы покинули имение Антиповых и направились домой. Время уже приближалось к вечеру, и бесконечный день подходил к концу. «Праздник!» — вдруг вспомнил я и посмотрел на Антипа. «Нас же звали на праздник!» «Да, точно!» — оживился Аларак. «Кот давно не был в Сибыкино». «Антип, а поехали с нами!» — предложил я. Правда, ответа древнего слуги моего рода африканец дожидаться не стал и уже свернул с дороги к имению на проселок, ведущий к главному поселку моего владения. Глава 25. «Добро пожаловать, Ярослав Константинович!» — радушно встретил меня на въезде в Сибыкино Пискарев. «А мы тут начали понемножку уже праздновать возвращение семьи Разумовских в материнские объятия империи». «Достойный повод для достойного мероприятия», — улыбнулся я в ответ. К этому времени мы уже вышли из машины, остановившись неподалеку от ворот жилой зоны. Теперь это уже скорее была часть поселка, предназначенная для новичков. Старожилы все увереннее обживали частный сектор. Я увидел, как кот потянул носом воздух, принюхиваясь к доносящимся до нас ароматам. Помимо шашлыков, сегодня наготовили еще много всякой всячины. Африканец, похоже, был большим ценителем простой и сытной еды. «Ты можешь идти», — взглянув на Аларака, разрешил я. Архимаг смерти оживленно потер друг от друга ладони и быстрым шагом направился к ломящимся от угощения столам. Удивительно, но там его встретили радостными криками. Потом я услышал, как Аларак что-то басовито произнес, и в ответ послышался дружный смех, преимущественно женский. Скорее всего, сейчас там развернется опустошительное сторожение с запасами заготовленных угощений. «Как обстановка, Олег Дмитриевич?» Пока мы неспешно шагали к остальным празднующим, спросил я. Антипа отправлять никуда не стал, да и не пошел бы он. Оборотню привычнее было стоять возле меня и контролировать окружающую ситуацию. «Полный порядок, ваша светлость», — бодро ответил глава поселка. «Работаем в три смены, Поставки из аномальной зоны идут непрерывно. Сейчас уже практически вернулись к прежнему уровню. После этого гона звери восстанавливаются удивительно быстро. Даже троек прилично привозят дружинники». «Понятно. Это хорошая новость», — кивнул я. В быстром восстановлении популяции чудовищ я ничего особо удивительного не увидел. Потому что уничтожить их, как это происходило, скорее всего, каждый раз во время гона, не получилось. А значит, природа аномальной зоны придет в себя за рекордно короткие сроки. К этому надо быть готовым. «Что по поводу Ильи Петровича?» — задал следующий вопрос я. «Ой, слушайте, а он же тут вместе с Александром», — спохватился Пискарев. «Честно говоря, эти двое не расстаются со своим изобретением. Все таскают его с собой. Я пытался Илье Петровичу сказать, чтобы он положил его где-то, но тот все ждет, что вы приедете, чтобы сразу показать свои достижения». «Понимаю», — слегка улыбнулся я. «Ну, ведите тогда к нему. Заодно и посмотрим, чего они там с березой придумали». Бывший ведущий ученый артефактного дома Воронцовых сидел за отдельным столом для особо важных жителей Сибыкина. Рядом с ним пустовало место самого Пискарева. А чуть дальше стоял, наверное, самый роскошный стол во всем поселке, предназначенный для меня. На краю стояла, явно чувствуя себя неуютно от такого положения, сидел Сашок. Староста Сумани все прорывался куда-то идти, но Большаков величественным жестом останавливал своего молодого коллегу, призывая вернуться к обсуждению. А разговор при этом проходил очень бурно, и, к моему удивлению, одной из сторон этого обсуждения оказалась моя старшая сестра. «Это слишком обременительно», — настойчиво повторила, видимо, не в первый раз Настя. «Мы просто не можем постоянно нести такие издержки. Мы же не светлейшие князья, у которых бездонные карманы и запасы ресурсов на 3 поколения вперед. Когда это предприятие выйдет на уровень окупаемости, и сколько нам придется вложить за это время? А если ничего не выйдет?» «Я прекрасно вас понимаю, Анастасия Константиновна», — охотно и горячо ответил Илья Петрович. «Но и вы меня поймите. Подобные траты необходимы для полноценного развития производства. Вложенные сейчас всего какие-то 5 миллионов рублей уже через полгода превратятся в 20, а может быть, даже в 30. Конкуренты на данный момент уже инвестировали 100 миллионов и продолжают вкладывать». «Я подумаю над вашим предложением», — неохотно ответила Настя. «Что за предложение?» — усаживаясь рядом с сестрой, поинтересовался я. «Илья Петрович предлагает нам выкупить часть мощностей одной локальной фирмы. Она входила раньше в холдинг Муравьевых и обеспечивала покрытие связи Тверской губернии. А сейчас на грани закрытия, потому что Павел Александрович распорядился изменить конфигурацию сетей». «Отличная идея», — тут же произнес я. «Сколько это нам будет стоить?» «Первоначальные вложения в районе 3 миллионов, но в течение 2 месяцев придется добавить еще 5». «Делайте», — тут же ответил я. Настя возмущенно посмотрела на меня. Судя по всему, они обсуждали этот проект уже долгое время, и у сестры были причины отказать ученому. «А все остальные твои планы мы за какой счет будем реализовывать?» — тут же спросила девушка. «Я думаю, что в ближайшее время у нас появится очень серьезный источник постоянного дохода, не связанный с аномальной зоной. Поэтому о каких-то текущих тратах беспокоиться точно не стоит. Кстати, оплату нашим дружинникам стоит увеличить хотя бы в 2 раза. Ребята это заслужили». «Что же за такой внезапный источник дохода?» — со вздохом поинтересовалась Настя. По взгляду княжны я понял, что нужно чаще обсуждать с ней вопросы экономики семьи. Просто некоторые обстоятельства менялись слишком быстро. «Аренда», — спокойно ответил я. «Тебе, кстати, стоит встретиться с бароном Ожеговым и обсудить ситуацию на его складской площадке. На данный момент ей уже должны были присвоить статус беспошлинного пространства». «Вот как?» — удивленно подняла брови Настя. «Хорошо, тогда завтра к нему съезжу, если, конечно, у нас не будет опять какой-то экстренной тревоги». «Не будет». «Ярослав Константинович, могу я вмешаться?» Тут же попытался переключить на себя внимание Большаков, но я жестом остановил ученого. Кредит доверия у артефактора был очень большой, но так бесцеремонно вмешиваться в разговоры с сестрой я позволять ему не собирался. Ученый моментально затих и виновато улыбнулся. «Тогда я прямо сейчас напишу барону», — ответила Настя.